что я был на фронте в штабе генерала Русского 2 марта 1917 года, когда государь передал мне свой акт отречения от престола. И с какими же впечатлениями вы в 15-м году вернулись с фронта из огня боев? Что и говорить, увиденным и пережитым я был подавлен. Подавлен был необеспеченностью армии. Побывал тогда, между прочим, в полках 14-й дивизии генерала Эрдели. Той самой 14-й, которая в первый же день войны остановила немцев у Чинстахова. Теперь ее полки отступали с Карпат и довольно беспорядочно. В 30-м году я встретился в Париже с этим Иваном Егорычем Эрдели. Он водил такси. Покатал меня вдоль больших бульваров. Говорил, дали бы мне тогда вдоволь снарядов, не сидел бы я теперь за этой баранкой. И вы ему поверили? Как бы не так. Детское представление о взаимосвязи причин и следствий. Детская сказочка о воробушке, который думал, что ветер бывает от того, что качаются деревья. Или еще сказочка о том, как потеряно было королевство из-за потери гвоздя. Примечание. Он потом пояснил, что имеет в виду сюжет английской песенки. Выпал гвоздь, потерялась подкова, пропала подкова, захромала лошадь, подвела лошадь, убит командующий. Нет командующего, побежала армия, и погибло королевство. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Ну, так бывает только в песенке для детей, добавил Шульгин. А у него, у этого Эрдели, в приданной ему артиллерии, действительно было мало снарядов? Мало. Вообще, материальная часть, насколько я сам мог тогда разглядеть, была у нас слабой. Солдаты были герои к герою, а вот пушек, снарядов, даже винтовок не хватало. И нехватка была, прямо скажу, зловещая. Сапог и шапок было вдоволь, это было, да. Но главного, с чем воюют, чего армия жаждала, давали недостаточно. Вы об этом в Петрограде кому-нибудь рассказывали? А как же? Всем? И государю рассказал? Как раз в то время, помнится, он собирался в Могилев на должность верховного, и Алексеева собирался с собой прихватить. И что же царь вам сказал? Государь внимательно меня выслушал, с моим анализом, выводами согласился. И что же последовало? Видите ли, его внешняя покладистость еще мало что значила. Он ведь охотно соглашался не только со мной. Была тогда в ходу шутливая версия. Приходит к государю министр и делает доклад. Выслушав его, государь говорит: «Я того же мнения, что и вы». Вскоре является другой министр и по тому же вопросу докладывает прямо противоположное. Выслушав и этого, государь говорит: «Я с вами целиком согласен». Вечером за столом государыня, осведомленная о делах дня, упрекает его: «Зачем ты так противоречиво действуешь, Ники? К чему, кроме несчастий, это может привести?» И он ей отвечает: «Да-да, Алекс, я с тобой согласен». Он и в самом деле так легко со всеми соглашался? Ничего подобного. Это была видимость. Внутренний государь был упрям, невероятно упрям. Раз зафиксировался на точке, и почти никому не удавалось его сдвинуть, и это была одна из причин его гибели, хотя и далеко не самая, может быть, существенная. Его погубили, я считаю, неспособность к маневру, отвращение к инициативе, невероятное упрямство цепляния за застывшую ситуацию, равнодушие к организационным элементам любого дела, а к концу в особенности роковая недооценка продовольственного вопроса.